Глава 18. Долина опустела. Предательский след. Камень-ключ. Первый день пути был сравнительно легким. А вот на второй далеко уйти им не удалось, ведь дорога сделалась гораздо труднее. Она извивалась, поднимаясь вверх, и становилась все уже и круче, пока не превратилась в узкую, словно ленточка, тропинку, по одну сторону которой поднималась отвесная стена, а по другую разверзалась пугающая пропасть. Наверху виднелся перевал. Беглецы почти достигли цели, но самый сложный участок пути ожидал их впереди. Им предстояло пройти по этой тропе по одному, и речной ветер решил сделать остановку. Многие были до смерти напуганы одним видом пропасти у самых своих ног, и среди них, как и предвидел Танис, оказалась и золотая луна. Она родилась и выросла среди пыльных равнин, где плоские бескрайние земли простирались на многие-многие мили вокруг, а между ними и светлыми небесами не было ничего. Этот горный, изрезанный ущельями край был для нее чужим, и золотая луна еще не освоилась здесь. Речной ветер ходил вдоль цепочки путников, ободряя и успокаивая людей, как вдруг к нему подбежал один из варваров. «Там золотая луна», — доложил он. «Скорее!» Вождь увидел свою жену, стоявшую, прижавшись спиной к утесу, смертельно бледную и дрожащую от ужаса. Он добрался до нее и протянул ей руку. Холодные, словно лед, пальцы сжали ее мертвой хваткой. Она шла во главе колонны. Разумеется, речной ветер помнил, что жена боится высоты, и попытался уговорить ее идти в конце, но она надеялась справиться с собой и уверенно шагала вперед. И золотой луне это почти удалось. Она двигалась легко, и ей осталось пройти совсем немного, когда она совершила роковую ошибку, посмотрела вниз. Дочь вождя ясно представила себя падающей и разбивающейся об острые камни, и ноги ее подкосились. «Прости меня, но я не могу этого сделать», — произнесла она дрожащим голосом. Когда речной ветер стал осторожно подталкивать ее вперед, она не двинулась с места. «Пожалуйста, дай мне несколько секунд». «Золотая луна», — тихо сказал он, оглядываясь на длинную вереницу стоявших в ожидании людей. «На тебя смотрят. Ты должна показать пример и укрепить их мужество». Жена бросила на него молящий взгляд. «Я хочу идти. Я знаю, что должна... но я не могу шевельнуться!» Она обвела глазами ущелье, скалы, деревья и долину, оставшуюся так далеко внизу. Вновь задрожав, она зажмурилась. «Не смотри вниз», — убеждал ее варвар. «Смотри вверх, вперед. Перевал уже совсем близко. Еще немного, и мы окажемся по ту сторону гор». Золотая луна открыла глаза, но только покачала головой и вновь прижалась спиной к утесу. «Попроси мужество у богини», — посоветовал речной ветер своей жене. Но золотая луна лишь слабо улыбнулась в ответ. «Мужество Мишакаль в моем сердце, а путь этот должны пройти мои ноги». О, как он любил ее в это мгновение! Подойдя ближе, он поцеловал дрожащую женщину в щеку. Она обвела руками его шею и прижалась так крепко, что у вождя чуть не перехватило дыхание. Не зная, как действовать дальше, он отвел ее назад, подальше от пропасти. Находились и другие, для кого пройти этот участок было так же трудно, если не невозможно. Он должен был придумать, как им помочь. Наконец, речной ветер предложил людям передохнуть. Пока он размышлял, один из разведчиков спешно спустился вниз по тропе и подошел к речному ветру. «Мы нашли кое-что странное», — сообщил варвар. «Там наверху, у самого перевала, на камнях лежит топор гнома». «Может, Флинту стало тяжело его нести?» — предположил предводитель. Но разведчик улыбнулся и покачал головой. «Как тебе должно быть известно, я не очень-то жалую гномов, но я еще не встречал ни одного, кто не смог бы утащить на своей спине вес этой горы, если бы захотел. А уж топор для него, что пушинка, гном бы его не оставил». «Если только у него не было на то веской причины», — задумчиво произнес речной ветер. «А там больше ничего нет? Может, на Таниса и Флинта напали, или же с ними приключилось что-нибудь еще?» «Никаких следов сражения нет, ни крови на камнях, ни зарубок от ударов меча или топора, ни обломков оружия. Мне кажется, что топор оставили намеренно, как некое послание, но что оно означает, никто из нас не догадался». «Оставьте его там, где он был», — велел речной ветер. «И никому не позволяйте к нему притрагиваться. Я приду и посмотрю. Может, мне удастся разгадать эту головоломку». Варвар кивнул и вернулся к своим товарищам. Разведчик по имени Орлиный Коготь ступал вдоль обрыва с уверенностью горного льва. Речной ветер окинул взором тропинку. В некоторых местах она расширялась, и по ней в притирку могли пройти два или даже три человека. Ему следует поставить там таких людей, как Орлиный Коготь, не боящихся высоты и которые подавали бы руку проходящим. Речной Ветер сообщил людям о своем плане и попросил подойти к нему добровольцев. Из них он отобрал здоровых и крепких мужчин, не боящихся головокружительной высоты, и расставил их в нескольких местах. Затем он объяснил Золотой Луне, что она должна делать. «Тебе придется пройти самостоятельно всего несколько шагов», — сказал он ей. «Не опускай глаз, прижимайся спиной к скале и смотри только на ночного ястреба, который будет протягивать тебе руку». Золотая Луна робко кивнула. Она должна была сделать это, чтобы не подвести мужа. Женщина прошептала имя богини, а затем, дрожа, двинулась вперед по тропе крошечными шажками. Сердце в груди бешено колотилось, во рту пересохло, но она преодолела это расстояние и с неожиданной силой сжала руку ночного ястреба. Он помог дочери вождя пройти мимо него, крепко держа ее и стараясь подбодрить. Следующий доброволец стоял дальше, но она обернулась и, победно улыбнувшись речному ветру дрожащими губами, двинулась вперед. Речной ветер гордился женой и своим удавшимся планом. Но такой переход должен был занять слишком много времени. Разумеется, не для всех это было столь страшным испытанием. Маритта, следовавшая за Золотой Луной, прошла над обрывом уверенно и спокойно, не нуждаясь в помощи ночного ястреба. Другие, как и Золотая Луна, хватались за спасительную руку изо всех сил. А кое-кто и вовсе не мог устоять на дрожащих ногах и принужден был ползти на четвереньках. «При такой скорости нам понадобится целый день, чтобы добраться до перевала», — подумал вождь. И, оставив вместо себя Элистана, речной ветер отправился взглянуть на топор гнома. Орлиный коготь оказался прав. Топор был оставлен намеренно, но речной ветер не мог понять, зачем. Флинт явно сделал это не для того, чтобы указать им путь. Тропа была и так хорошо видна. Но тут вождь заметил, что топорище повернуто к полосатому камню, который явно отличался от остальных. Варвар нагнулся, чтобы получше его рассмотреть. Топорище было слегка подсунуто под этот камень. Он встал, скрестил на груди руки и тщательно осмотрел горный склон, скользя по нему внимательным взглядом вверх и вниз. Его разведчики уже обследовали перевал и нашли метки, оставленные Танисом по ту сторону хребта. Что же это могло означать? В том, что это было нечто важное, вождь ни капельки не сомневался. «Во всяком случае, у меня еще будет время над этим подумать», — решил он, глядя на медленное продвижение людей. Однако времени в распоряжении речного ветра оказалось гораздо меньше, чем он рассчитывал. Поздно вечером, когда солнце почти зашло и тропу окутали тени, речной ветер объявил, что на сегодня переход закончен. Он был доволен положением дел. Лишь сотни людей осталось преодолеть предательскую тропу над пропастью. Пока что обошлось без потерь, хотя были моменты, когда сердце замирало от страха. Кто-то поскальзывался или оступался, кто-то не дотягивался до руки и замирал посередине, не в силах пошевелиться. Тогда одному из добровольцев приходилось двигаться навстречу, чтобы вывести человека из оцепенения и помочь ему перебраться на ту сторону. Те, кто уже преодолел опасный участок, с облегчением вздыхали и теперь собирались заночевать на горном склоне, обнадеживая друг друга тем, что самое трудное позади. Разведчики речного ветра сообщили, что обнаружили старинную дорогу, проложенную гномами по ту сторону хребта, и что спуск по ней будет несложным. Речной ветер надеялся, что они перевалят через гору к полудню. Тем, кто остался по ту сторону ущелья, понадобится время. А среди них были и такие, кто пока не рискнул даже попытаться. Благополучный переход товарищей их немного успокоил, и речной ветер был убежден, что после ночного отдыха у них тоже все получится. Настроение у всех стало довольно бодрым. Лорана и Элистан предложили остаться с этой группой, и речной ветер смог уйти, уверенный, что его подопечные в надежных руках. К вечеру резко похолодало. Ночевать на горном склоне посреди камней было, разумеется, не очень-то приятно. Речной ветер отговорил беглецов от того, чтобы разводить костры. В темноте огни в горах, словно маяки, видны на много миль вокруг. Люди завернулись в одеяло и плащи и тесно прижимались друг к другу, чтобы согреться. Устраиваясь поудобнее среди камней, они готовились провести унылую и беспокойную ночь. Тем временем речной ветер обошел лагерь и поговорил с часовыми, дабы убедиться, что никто не заснет на посту. И все это время в его голове вертелась мысль о загадочном знаке. Прежде чем отправиться спать, вождь снова подошел к камню и осмотрел его в холодном свете мерцающих звезд.